06-03. В холле травматологического отделения Лора сквозь широкие больничные окна глядела на восход. Солнце пылало и плавилось, двигаясь так быстро и вместе с тем медлительно, словно потягиваясь. Вот оно оторвалось от горизонта, и прямо под ним, между плазменным диском и землей, пролегла черная полоса, и тут же посветлела, истончилась. И в этот момент Лора вдруг подумала о тех, кто сегодня впервые увидит друг друга. Обо всех тех людях, что спят сейчас в своих кроватях, спокойные, ничем кроме снов не взволнованные. Их жизнь еще легка, скоро они проснутся и так или иначе встретятся в этом большом мире, в кафе, в метро, в тесноте лифта или на шумном проспекте. Одни только познакомятся, другие внезапно посмотрят друг на друга иным, непонятно от чего изменившимся взглядом. Никто не успеет выставить заслоны, закрыться, увернуться, отбиться. Никто из них не сможет остановить эту волну. И тогда все полетит в тартарары. Закончится безмятежное взвешенное существование. В их сердца вползут дрожь, изматывающее нетерпение, робость, мнительность, ревность. Их тело будет взрываться радостью через минуту после того, как было утянуто на самое дно болотистым отчаянием. Всю изнанку их истыкают острые иглы сомнений. Полетят по невидимым сетям сообщения. Головы сломаются в попытке расшифровать скрытые значения слов, песен, значков, фотографий, взглядов и улыбок. И в проспекты города впечатаются их знакомства, а в скверы — расставание. Брусчатка запомнит топот новых торопливых ног навстречу друг другу, а перекрестки — подмигивание с противоположных тротуаров. Но сейчас, в эту самую минуту, когда огненный шар восстает над городом, всего этого еще не существует. Сердца еще не влюбленных бьются размеренно, грудные клетки вздымаются ровно, нетревожимые грядущим. Они не знают, что случится завтра.